Ты, Вильсон, для меня все равно, что весь кристалл. И ты для меня. Даже ночью, когда почти не видишь друг друга, даже шепотом, не очень-то легко делать вот такие от души признания. Связывает язык тяжкое смущение. Зато когда скажешь, тепло становится и свободно, как на горячем от солнца берегу. И Стасик торопливо зашептал. «Понимаешь, мне все равно, звезда ты или комета, или, ну, самый простой мальчик. Главное, что это ты. И ты не бойся, ты еще много хорошего сделаешь. И по-звездному, и по-человечески. У тебя же столько сил». «Не так уж много», — вздохнул Яшка. «Много. Ты даже по времени умеешь летать. Туда-сюда». «Ну и что?» «Я...» — по Стасику холодной судорогой прошла вдруг догадка о том, что можно сделать. «Яш, а ты ведь можешь оказаться у нас, чтобы раньше, ну, год назад?» «Могу. По обратному темпоральному вектору. Ну и что?» «А сделать так, чтобы патроны у Юлия Генриховича оказались с плохим капсулем? Чтобы осечка?» Яшка молчал. «Или это очень трудно?» — с упавшим настроением спросил Стасик. «Конечно, трудно. Но не в том дело. Неизвестно ведь, что получится». «Хуже-то все равно не получится». Яшка ответил с непривычной, почти боязливой ноткой. «Думаешь, я знаю, что такое время? Никто не знает, даже самые мудрые шары. Конечно, можно замкнуть темпоральное кольцо, но это локально, то есть на каком-то участке пространственной грани, и время будет бегать как по кольцевым рельсам. Ну, помнишь, как паровозик в витрине?» Стасик помнил, кивнул в темноте. «Только это ведь не все время, не полное», — задумчиво рассказывал Яшка. «Понимаешь, это как если бы рельсы разложили на деревянной площадке, а площадку пустили в реку. И получится, что замкнутое в кольцо время поплывет в потоке общего времени. И даже не общего. Река-то ведь движется вместе с Землей вокруг Солнца». «А Солнце тоже куда-то летит», — вздохнул Стасик. «Ну да. Вот видишь, какой сложный путь у паровозика. Кто его угадает?» «Значит, никак нельзя, чтобы патроны подменить». «Нет, можно, наверное. Надо только посчитать. Ты полежи, потерпи». И примолк Яшка, натянув до подбородка ветхое одеяло, и даже шевелиться перестал. И Стасик притих. Ждал. Осторожно скребли по фанере набухшие гроздья рябины. Где-то гукнул ночной автомобиль. Уж не та ли БМВшка? Прогудела сирена баржи-самоходки у пристани. Луна двигала в темноте свои желто-зеленые пятна. Яшка почти не дышал. Может, уснул? А может, вообще унесся мыслями в свою звездную пирамиду? Лунная полоса ползла по одеялу, добралась до Яшкиного подбородка, до губ. Губы шевельнулись. «Можно, чтобы ружье не выстрелило. Только, наверное, лучше не будет». «Почему не будет?» «Потому что тогда его, Юлия Генриховича, его в 49-м году арестуют, это точно». «Почему?» «Откуда я знаю? Такие уж у вас порядки». «У вас», — горько сказал Стасик. «Не обижайся». «Яш, ну пусть. Все-таки это лучше, чем помереть. Потом все равно его отпустят». «Нет, он умрет в тюрьме. А сейчас он все равно бы не жил, а мучился от страха. И вас бы мучил». «Яшка, ну все равно. Нельзя же, чтобы из-за этого». «И маму твою тогда тоже могут взять», — еле слышно сказал Яшка. «За что?» «Потому что жена. А тебя и Катю в детдома. В разные». Стасик обмер. Яшка объяснил виновато. «Я не только считал варианты. Я просто посмотрел, как бы это было». «Яш, а если совсем далеко уйти по времени назад и сделать, чтобы вообще ничего такого не было на свете? Может, Гитлера убить, пока он еще молодой? Тогда бы войны не было, и фашистов, и шпионов не стали бы искать, и всяких врагов народа, и невиноватых не забирали бы в тюрьму». «Думаешь, одного Гитлера пришлось бы убить для этого?» Жестко, не по-мальчишечи, спросил Яшка. «А кого еще?» «Многих. Если скажу, ты сейчас все равно не поверишь». Стасик молчал. Не только от обиды, еще и от догадок, которые хотелось прогнать. Яшка заговорил примирительно. «С прошлым надо быть вообще осторожным. Твоя мама в 24-м году была в Москве, И там случайно познакомилась с одним человеком. Столкнулись в толпе, мама сумочку уронила, а он поднял. И потом он сделался твоим отцом. А не упала бы сумочка, и тебя бы на свете никогда не было. Видишь, от каких паутинных тонкостей все зависит. Сделал полшага в сторону, и потянулась другая цепочка. «А ты сделай полшага не в сторону, а куда надо», — хмуро сказал Стасик. «А про меня не волнуйся, пускай меня и не будет, лишь бы всем другим людям было хорошо». И перепуганно напрягся. «А вдруг и правда он сейчас исчезнет?» «Храбрый какой!» — тихо и необидно усмехнулся Яшка. «Ну и храбрый». «Ты-то храбрый, а я нет. И не хочу, чтобы тебя не было. И где что менять в жизни, я не знаю. Да еще и убивать кого-то. Надо, чтобы потом, в будущем, было хорошо. А что случилось раньше, лучше не трогать. Вдруг еще хуже станет». «Но если рассчитать как следует». «А кто рассчитает? Тут даже все взрослые не справятся. Хоть люди, хоть шары. А я ведь еще не взрослый. Мальчик, как ты. Только ты мальчик среди людей, а я среди звезд».